старинным золотом и желчью напитал вечерний свет холмы. Зардели красны, буры, клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры в огне кустарники и воды, как металл. «Талантливый поэт!» — восторгалась Люба. «Безусловно», — вздыхал Булгаков, — «но испугавшийся». «Кого?» — вскинула брови Люба. Михаил хотел сказать, что советской власти, но не решился испортить настроение жене. К тому же неудобно плохо отзываться о человеке, пригласившем их сюда. Пусть Коктебель и его обитатели видятся Любе только в розовом цвете. По смыслу, в ее любимом желтом. Сам он читал воспоминания Бунина о Волошине. Великий мастер прозы, признавая несомненный талант поэта, глубину мышления писал, что Волошин после революции прогнулся под большевиками, заискивал перед ними, спас от суда предателя белого движения генерала Маркса, для чего добрался до самого Деникина, и, главное, по существу отрекся от того, чего описал. «Был у него другой большой грех», — замечал Бунин. «Слишком литературное воспевание самых страшных, самых зверских злодеяний русской революции. А ведь еще совсем недавно писал страстные стихи о трагедии захвата Крыма венгерскими коммунистами Белла Куна. Всем нам стоять на последней черте, всем нам валяться на вшивой подстилке, всем быть распластанным с пулей в затылке и со штыком в животе». Булгаков отложил листок с этими крамольными по тем временам стихами, подаренными ему Волошиным, и прикрыл его камешком, чтобы не унес ветер. На другой стороне листка были другие стихи. «Дверь отперта, переступи порог, мой дом открыт навстречу всех дорог». Может, и занялся в Коктебеле Максимилиан Александрович благотворительностью для писателей, чтобы остаться в памяти потомков приличным и добрым. Истинно влюблен в Коктебель и в душе все-таки остался честным и понимающим происходящее человеком, если ему очень понравилась Белая гвардия, если просил привести и показать ему ненапечатанное. Не хочется ему быть распластанным с пулей в затылке, да еще со штыком в животе. Булгакова передернуло от этих мыслей. А кому хочется? Но писать только на потребу властям, проявлять свои способности в описании коктебельских красот — не лучший выбор для такого поэта, каким был Волошин. Был. Жаль, что был. Но осуждать его даже рука не поднимется. Ведь Бунин тоже жалел Волошина, терпевшего большую нужду в деньгах, предупреждал его. «Не бегайте к большевикам! Они ведь отлично знают, с кем вы были еще вчера!» Все-таки побежал. И на другой день в известиях. «К нам лезет Волошин! Всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам!» Теперь об этом человеке забыли, и слава Богу. Нельзя от каждого человека требовать подвижнической жизни. Не каждый в силах стать в ней победителем. Волошин любит поесть, много ходит по горам, вдоль моря, набирает аппетит и вес, полиартрит мучает. Говорят, что забил вены ног холестерином, в больших количествах поедая шкварки от дельфиньего жира. Кстати, питание в доме поэта весьма сносное. И зря группа отдыхающих во главе с артисткой Малого театра Бутковой обвиняет его и жену в принудительных поборах, называет благочестивыми чертями. Нужны деньги на одежду, на ремонт и расширение дома, на краски для акварелей. Неплохо рисует, мягкие нежные тона. Нет, он явно не злой и не коварный человек. Люба в восхищении от него. Бродит с ним по горам и долинам. Окрепла, похудела малость и стала безумно обворожительной, манящей. Женщины косятся на нее. Видимо, завидуют ее женской красоте и темпераменту. Стенки келии в доме тонкие, все слышно, особенно ночью. Надо вести себя потише. «Мака, пойдем погуляем по бережку!» — прервал его мысли голос Любы. Отказаться невозможно. Они медленно шагали по прибрежной полосе, и Михаил Афанасьевич невольно выправил плечи, даже немного выпятил грудь, чтобы внешне хотя бы в какой-то мере соответствовать загорелой и помолодевшей жене. «Я удивляюсь, что тебе здесь все нравится», — удивился Булгаков. «После Ниццы?» «Не все», — ответила Люба. «Просто я знала правду о Коктебеле. Волошин не скрывал. Прислуги нет, воду носить самим совсем не курорт. Свободное дружеское сожитие, где каждый, кто придется ко двору, становится полноправным членом. Для этого же требуется радостное приятие жизни, любовь к людям и внесение своей доли интеллектуальной жизни. Кстати, тебя просили написать сценарий «Капустника» на местные темы. Внеси свою долю», — улыбнулась Люба. «Напишу», — кивнул головой Михаил. «Только я не понимаю, как можно по заказу иметь радостное приятие жизни. Для этого, как минимум, жизнь должна быть радостной».